Видите, она как бы на облаке, как на съемочной площадке. Вот рядом высокий, надежный такой режиссер или муж, рядом их детки, как ангелята. Она вся в драгоценностях. Где она сейчас? Она меня предала. Вас? Как можно? Умерла. Сори. Она что, была актриса? Нет, но была очень похожа. Ах, сори, сори. No problem. No problem. Урбино никак не предполагал за собой такого легкомыслия. Приехав с сердцем, переполненным скорбью, избрав себе для непотревоженности ее, насколько мог себе вообразить, необитаемый остров, так стремительно все забыть, так страстно и сладостно погрузиться в забытье и соблазн. Во-первых, Лили так изумительно чувствовала стихи, что было проверено на его собственных. Во-вторых, она замечательно гадала на кофейной гуще, и ему сразу захотелось писать стихи по сюжетам, так непроизвольно и прихотливо рождавшимся при истолковании кофейной графики. В-третьих, давайте с вами сыграем вот в какую игру, — вдохновлялся Урбино. — Вы мне гадаете вечером на чашке, а на утро я вам приношу стихи на очередной кофейный сюжет. И ничего не надо сочинять. Сама жизнь мне подарила сейчас следующую книгу. Пусть она так и называется «Стихи из кофейной чашки». Сначала ваш текст с картинкой. Только как ее срисовать, вы умеете? А фотоаппарат у вас есть? Глаза Урбино горели. И рисовать не умею, и фотоаппарата нет. Лили задумалась. Марлен когда-то увлекалась. Во-первых, во-вторых, в-третьих, Лили была красива. Пепельная длинноволосая блондинка, немного за 30, с карими глазами и нетронутым ничем, кроме естественного загара, лицом. Она походила на чуть повядшую чайную розу, но написать такое в стихах Урбино никак не мог себе позволить ни по вкусу, ни по смыслу, а мадригал уже начинал созревать. «А на чайных чашках гадать нельзя?» — только и мог спросить он. «Наверное, можно, только я не умею», — пожала она загорелым плечиком. «А я могу», — заявил Урбино. Естественно, перешли на чай. Урбино крутил в руках ее опустевшую чашку, что-то прибарматывая, потом покраснел и отбарабанил. «Хоть я не так же понимаю, как вы в кофейных письменах, но и по вашей чашке чая, хотя отныне я монах, я слишком явно замечаю, что как ни сильно ни зачах, однако в вас души не чаю, с улыбкой сердца говорю, стишки хотите, подарю». «Что ж, очень мило», — кивнула Лили, слегка порозовев, чем еще больше напомнила розу чайную. «Ладно, чашки в сторону, уже солнце садится, а я вам еще не показала вашу каюту». Они вышли на палубу, солнце уже скрывалось за дюну. «А я вашего моря еще толком не видел», — сказал Урбино. «Тогда давайте поторопимся, пока еще солнце не село». Они сошли с борта верблюда, и солнце тут же спряталось за дюну. Лили стряхнула сандалии на песок, как на пол, и стала карабкаться на дюну. Урбино следовал за ней. Песок из-под ее изящных ступней сыпался ему на голову, и нельзя сказать, чтобы это ему не нравилось. Пейзаж, открывавшийся ему снизу, стоил любого заката, на редкость стройные ножки и ничего больше, в смысле под юбкой. Лили была привычней и легче и быстрее выскочила на вершину. Более тяжелый Урбино потерял полдистанции, увязая в осыпающемся песке, перешел на четвереньки, возможно, и не из-за трудности подъема, сколько из-за желания получше рассмотреть пейзаж снизу. Во всяком случае, он еле вскарабкался наверх, запыхавшийся и потный, чтобы убедиться, что и это того стоило. Солнце как раз склонилось к горизонту, непомерно разрастаясь и пунцовея по мере приближения к касанию. И вдруг, когда это случилось, стало сплющиваться и стремительно тонуть. «Странно, что море не шипит, — изрек Урбина давно открытую им фразочку —